Здрасте. Ой, здравствуйте. Как у вас дела? Да нормально потихоньку. Вы зачем бедной курочке засунули в задницу флаг? Ей же больно. А, она держит, типа. Она держит. Показалось, что в заднице торчит. Вообще гораздо было бы удобнее, не надо было тратить скотч. Вот видите, меня не было, вы не могли нормально сделать. Давайте вот так сделаем. Так лучше? Вы кто себе его воткнули? Завязывайте с этим. Вы откуда? Город Полтава. Украина, если вы не в курсе. Да у меня значок-то есть тут. А, прекрасно вообще. Ну и что? Ну и как вы к нам относитесь, Украина? Вот двоякое у меня ощущение. Я не могу понять, как можно махать вот этим... Легко запомнить, кстати, положение цветов. Бесик, да? Белый, синий, красный. Махать этим флагом и носить футболку с надписью «Вашингтон». Ну как так? Блин, ну какой патриот, ну, это такой... Это же палево. Это же палево сразу. А чё? Не, а чё не нравится-то? И что? А другого нет у нас? Не, как раз вот это идеально, вообще считаю. Не, а чё мне... Фабрика большевичек, что ли, носить? Я не пойму. Не, дело в том, что это вот идеально. С одной стороны, кричать «Россия крутая», а с другой стороны, когда просрали уже все, что было, все бабло, бежать к Америке и просить очередную помощь там. Ну, если просрали, что мы просрали, я не понял, юмора. Вам историю напомнить? Аляску, ну, кто просрал? Кто просрал Аляску? Я вам напоминаю, 1,7 миллиона километров. Просрали? Нет. Как просрали? Ввязались в войну. Королева, по-моему, там какая-то царевна отдала. Вот почитайте свою историю. Ввязались в войну, как обычно. Понты вот колотили. Да. Да мы там сейчас навешаем. Проиграли ее. И для того, чтобы загасить долги, а долги были перед Англией, продали Аляску. Загасили долги, ну там чуть-чуть осталось на пару перов погудеть. Бля. Ну, а все, вот, блядь, хорошо. Даже флажок поломался. Ну, ё-моё, ну что за Россия? Ты чё у вас? А чё у вас стенка такая задрыпозная-то? А чё у вас ремонта нет? Я не спрашиваю, почему у вас такая херовая камера. Давайте вы не будете спрашивать, почему у меня такая стена. Вы не могли из карельской березы выстругать какую-то более, там, импортозаместить камеру? Блин, ну у меня в этом ноутбуке она встроена. Я просто сюда залез. Понятно. Хорошо, что не в холодильник встроенная. А то вам бы пришлось еще рядом с холодильником на коленях стоять, как вы привыкли. Нет, ну у меня высокий холодильник, мне как бы там придется перед ним стоять, если камера была бы. Ничего, китайцы вам оборудуют, как вы любите, на уровне как раз вот там, где у Путина. То, что вы сосете постоянно, там будет веб-камера. Будете приходить. Здравствуйте, нашальники! Я не понял, что мы у Путина сосем? Что за предъява? Что, вам Путин не нравится? Не, мне Путин очень нравится, он так имеет российский народ, что я просто в восторге. Просто я не понимаю, не, ну мне все равно. Путин с вами делится вообще там нефтедолларами, не? В смысле? Ну мы нормально живем. Не, блин. В смысле делится, не, понимаете, я не понимаете, нормально живем. Я вас спрашиваю, с вами делится Путин вашим народным достоянием? Вы же Газпром народное достояние, напоминаю вам, да? А вы мне говорите, это мы нормально живем. Во-первых, критерии нормальности у всех абсолютно разные. Свинья, которая приносит каждый день загородку в бадью, льют там помои, она жрет. Она тоже может считать, что нормальные условия, в принципе. Жрет сколько хочет, прекрасно. Тепло. Поэтому критерии нормальности для нас разные. Ну, у нас тепло, свежо и красиво. Ну, что, не, ну я в Москве живу, да, мне как бы нормально. Свежо и как... Не, так, ну а чё, живя в Москве, бояться показать свое лицо? Я живя в Полтаве, не боюсь показать себя, вы там вот кусочек, фрагмент, флажком машем тихонько. Надо, если махать в полный рост, вот, доставайте, махать, блин, и все, гордиться страной своей. Убери этот матрас со звездами. И всё. Давай я вот это начну махать тоже вот так вот будет. Тебе приятно? Ну, нормально, привыкайте. Вам с этим еще махать и махать, когда придут наши войска на оплотах. Блин, вот, Андрей, можно вопрос? Да. Как вы нас, долбоебов, столько времени терпите, а? А как? Понимаешь, вот в чем фишка? А жить с вами как? Вот многие спрашивают, да? Как ты терпишь? Лучше потерпеть пока на расстоянии. Пока, да, пока да, ваши любимые 86% еще у вас на родине. А если наши дебилы поверят в очередной раз в ваши сказки, ну, в сказки вашего правительства, и сюда придет Россия, вот эти все долбоебы приедут сюда, и я теперь понимаю, в каком ужасе жили в СССР. Когда по распределению из каких-то макшанских ебеней на наш завод распределяли какого-нибудь директора, блин, дебила, алкаша, и который тут руководил этим всем. Это жуть просто, это жуть. И сказать ничего нельзя, и никак поменять нельзя. На самом деле, я вас понимаю. Не, смотрите, вот осознание того, ну, в какой я живу, в какой атмосфере я живу, честно говоря, приводит меня в легкий ужас. Давайте вот так вот, да, что было? У тебя интернет лагает, дело в том, что... Что-то для Москвы сильно хреновый. Ты через телефон, что ли, связываешься? Ну, я на подсосе у Wi-Fi, да. Не у Wi-Fi, а у соседей, так и говори. Ну, практически. Ой, у меня патриот падает, подождите секунду. Вот так. Нет, он не падает, он нормальное положение хочет стать, так как он любит, локтями... На земле и колени встать с колен, но локтями на земле. Возможно, возможно. Есть такое. Вы меня будете выкладывать, нет? Ну, если... Не, я не против. Так, ради бога, можете выложить, я не против. Я понял, все равно тут ничего нету, чего бояться. Ну, ну да. Нет, просто смотрите, что я хочу сказать. Вот я живу в России годами, ну... Блин, я, можно сказать, вырос в России. И, понимаете, вот в нулевые, когда было у нас более-менее жирно, скрыто, и вы были братья, ну, мы вам, да, типа, братья были, все это, ну, видимость была хотя бы. А когда весь этот замес начался, но в нулевые, я сейчас перескакиваю с темы, у меня было ощущение, что, ну, вот какая-то фигня. Вовку я не любил, честно говоря, с самого его прихода. Говорю как на духу. Вот как в 99-м году он пришел, я тогда вообще пацаном был, и когда я узнал, из каких он структур, мне уже было все понятно. Мне было непонятно, почему вот взрослым, которые меня окружали, родные мои, так, да, вроде нормальный мужик, чего думаю, ну, блин. Ну, я как-то историей увлекался одно время. Советской историей. Неглубокой. Про Аляску не надо меня. То вот когда весь этот замес с вами начался, с Украиной, у меня было полное ощущение того, что я попал в какой-то дурдом. Когда вокруг вас вот эта вот зомбанутая биомасса ходит, и вы не знаете, вот как на это реагировать, и думаете, откуда что берется. И вот... Вот это все, что берется, в конечном итоге привело меня, знаете, в такое муторное ощущение того, что вот так, блядь, мы жили, начиная с 17-го года. Ну, 100 лет. Ты мне назад. Главное скажи, вот. Какое ты принял решение, когда ты валишь уже из России? Ну, если все нормально будет, то, скорее всего, может быть, в следующем году. Ну, вот это получится. Главная задача, как это было всегда. Всех адекватных либо уничтожить и посадить по тюрьмам, либо выдавить из страны. И оставить только поголовье, которое соответствует требованиям заводчика. Такое послушное. У меня сомнения были, но когда Фельгенгауэр ножом пырнули вот тут на днях, я просто работал рядом с тем зданием, да, там казино раньше было, которое прикрыли, я, ну, по оформлению занимался. А там точно такое же здание, это высотки на Новом Арбате. И могу сказать так, что внутренне это, эти дома, здания, типичный совок, то есть они ремонту не подлежали. И там можно табунами туда-сюда ходить, можно проносить все, что хочешь. И когда вот это произошло, что, можно сказать, чуть ли не в прямом эфире она эфир отработала, и вот этот чувак зашел к ней. И вот это все, типа, он там псих, и вот эта вся атмосфера маньячества какого-то, кровожадности, лютого вот этого беспредела людоедства, мне тогда стало конкретно уже страшно, жутко, что дальше здесь будет, и вообще среди кого я живу, что это за люди. Почитайте более внимательно про 17-й год, и про последующие события, и вы поймете, что вполне может быть. Оно же история действительно, это заезженная фраза, но история циклична. И Россия так и стремится повторить свои успехи 17-го года. А именно вот эта быдломасса, она выльется, как я думаю, в голодном бунте на улице. И виноват же будет не Путин, я не устаю это повторять. Виноваты будут... Кто я там? Вот эти либерасты, которые хотели продать Россиюшку. Вот этих вот надо всех ловить. Буржуев каких-то раскуркуливать там такой. Я считаю, что Путин это и есть вот этот народ. Он олицетворение этих людей. Ну конечно. Это все верно. Вот это вот их... Я тут по совету друзей посмотрел фильм «Окно в Париж». Он 93-го года. Угу. Наш, российский. Как раз вот эта нищета была. Начало 90-х, полный развал. И как наши ватники вели себя в том Париже. Ничего не изменилось. Те же самые выражения лиц. Те же самые пропитые рябы, беззубые, тупорылые хари. Которые, блядь... И учат жизни вот тех загнивающих европейцев. Типа того, что... Ну, они там начали у них вещи воровать, у парижан. Говорят, мы, мол, буфером работаем монгол-татарского ига, вот их, типа, оградили, собираем то, что... Лучше мы украдем, чем придут монголо-татары украдут, да? Да-да-да-да. Как обычно, да? Ну, это, конечно... Если бы мы вас не изнасиловали, то изнасиловали бы войска НАТО. Ну, да. Я тут вот... в этой рулетке недавно, и, честно говоря, даже за это недавно у меня мозг вскипел от этих прекрасных, дивных созданий, с коими вы имеете удовольствие общаться. Честно, вот, признаюсь, я переживаю за вашу психику. У меня уже чревато. Как твои нервы? У меня уже нет нервов. У меня там одна сплошная мозоль от нервов, поэтому я так уже философски к этому всему отношусь. А зачем вам это? Ну, или тех роликов, что вы записали, недостаточно, и вы хотите все это... Я видел, у вас последователь куча пошло уже. Да, это я считаю, это отлично. Это самое лучшее, что может быть, это когда дело твое развивается. То есть... Это дает шансы мне на выживание. То есть, как бы, даже если меня, ну, что-то там плохое мне сделают, то все равно будут люди, которые будут это продолжать, и это отлично. Да, ну, я не думаю, что вам кто-то плохое что-то сделает. Во-первых, я так понимаю... Думаете, хорошее что-то могут сделать? Ну, не, мы-то нет. Но целенаправленно к вам никто от нас не поедет. А в Украине я не думаю, что вас кто-то будет трогать. Кому там? Ой, да, я... Нет, я к этому тоже реально отношусь. Везде полно неадекватных людей. И меня там гнобят за то, что я там Порошенко поддерживаю. Тут свои заморочки у нас же. Это, как хорошо так сказали, это демократия диких людей такое. Это... Мы общество, еще не достигшее уровня развития какого-то определенного. Поэтому вот мы очень трудно переживаем, вот если твой оппонент за кого-то другого, там, вот там, ты за Саакашвили, а за Порошенко, это все, это значит, мы должны убивать друг друга. Люди дикие просто еще. У вас еще Дикий Запад, на самом деле. Да, ну, да. Это... Нет, кстати, вот это Дикий Запад, это, мне кажется, на Диком Западе и то более было все цивилизовано и понятно, чем у нас. Ну да. Не знаю, к чему. Этих наших людей точно уже не переделать. Я в это даже не верю. Да, это ваших еще водить и водить Моисею, и там 40 лет не обойдется. Не, ну Путин молодец, он делает все шаги для того, чтобы эти все лемминги за ним побежали в пропасть и там сгинули. Очень надеюсь на следующего президента России, на Рамзана Ахматовича Кадырова. Который повторит успех Сталина. Кадыров, конечно, дело хорошее, но президентом он не станет. Вот мне все тоже так говорят, но вот мне просто интересно, потом через пару лет кто-то вспомнит мои слова и удивится, как оно совпало. Ну, дай бог, чтобы не совпало, конечно, но все может быть. Я живу в стране... Это настолько очевидно. Ну, не знаю, это опять же, ванговать это настолько неблагодарное дело, потому что тебя, если ты угадал, тебе никто никогда не похвалит, а если ты не угадал, то тебя будут совать этим в морду постоянно. Ну, я не боюсь этого, поэтому я считаю, что он будет следующим. Возможно. Я надеюсь, в том моменту я здесь уже не буду. Я буду где-нибудь в другом месте, желательно. Нет, просто Россия должна вернуться к своим истокам. Она была улусом Золотой Орды, была таким, ну, я не могу сказать, что мусульманским государством, ну, не христианским точно. И вот это сейчас просто будет шикарно, люди вспомнят, татары, это и вообще коренное население России, оно в угнетенном состоянии сейчас. Татари. Вот, так вы на, реально, так я это все, я это серьезно говорю, татары это коренное население. Они ущемлены, поскольку татары это мусульмане, и их пытались там обрусить, охристианить и все остальное. Поэтому все должно вернуться на круги своя. Улус Золотой Орды должен стать улусом, как он и раньше был. Правда, это уже не Золотая Орда будет, ну, какая-то Орда точно. Какая-то пьяная, больная Орда. Да, на меня обижаются, кстати, казахи писали, ну, они как... потомки Золотой Орды, они говорят, блин, Андрей, ну не называй это быдло Ордой, ты оскорбляешь нас просто. Нет, у меня, честно говоря, поначалу все коробило, я не про вас сейчас говорю, а вот именно когда вот этот хейт на русских пошел, я же наполовину русский, наполовину татарин, да, то есть у меня такой вообще раздрайвный. И у меня вроде как я должен возмущаться, мол, как это на русских-то гонит. А с другой стороны, ну глаза же я никуда не дену, я же вижу, что мы творим. Ну я в том числе, я все-таки часть этой страны. Куда, как ни денься. Сейчас, если там вдруг кто-то будет орать, что я вру, что я там какой-то непонятный, о, это мое. А, мне же сейчас пишут, я выложил вчера 3 видео там с такими, ну как всегда... пьяные и веселые ребята, и мне там начали писать, очень много пишут, что это я делаю подставные видео, говорят, да это хохлы устраивают шоу, одни типа пьяные, типа чтобы опорочить прекрасных русских, короче, я просто улыбаюсь этого. И вот, когда я это все дело вижу, а я периодически за МКАД выезжаю, ну, там, по работе, к родне, по делам. Вот, у меня обычно Петербург в этот... Ты так это сказал, знаешь, я иногда выезжаю за МКАД, это такое, это как будто бы ты едешь бронированный такой грузовик, такие, как в этих, помнишь, Безумный Макс, и ты оттуда вас смотришь на этих диких людей там. Это всегда стресс, вот допустим. В Замкаде, о боже, нет. Ну, вот, к примеру, допустим, мне надо ехать в Саратов, да? Я себя уже за неделю морально готовлю, во-первых, к поезду, смотря какой поезд. Если поезд фирменный, то это еще более или менее, я тут, по крайней мере, на 80% буду уверен, что мне проводница не нахамит. Если поезд обычная советская консервная банка зеленая, обычно выходит проводник такой полумятый, ну, постель раздает. Вонище. Ой, ностальгия это вообще. Ты рассказываешь прямо как просто окунулся, да, в СССР. Да, это. Носки вот эти вот потертые, дошираки. Обязательно какая-нибудь блюдота. Курочка. Да, яйца. Цибульку, вот. Яйца. Да ты что это вообще? Аж захотелось, блин. И... Это ладно. И чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Как там видео попал, как раз чувак бегает по рельсам в Польше. Блин, почему у них не стучат, как в России, колеса? Я узнал, вы представляете? Они догадались, они сваривают рельсы. Рельсы сваривают, и поезд катится. И без чух-чухи не разбиваются колесные пары. Представляешь? Вот проклятый капиталист. Гениально. Это вообще, блин. Я стараюсь всегда ездить фирменно, продолжение банкета. И вот я когда прихожу, я обычно покупаю через кассу. Ну, у меня своя романтика, могу через интернет брать. Но вот именно, чтобы в лишний раз убедиться, где я нахожусь, надо постоять в очереди за билетом. Ты мазохист вообще. Ну, практически да, можно и так сказать. В итоге, когда я билет покупаю, я говорю, мне верхнее, боковое, Подальше от вот. Туалета. А, подальше. Ага. Подальше от туалета. Я не до такой степени мазохист. Вот тут вот как раз-таки у меня нормальные проявления начинают выявляться. Она, значит, на меня смотрит, как на идиота. Мол, а почему верхний-то боковой? Все берут верхний, но... Внизу, да. Да. А я объясняю, ну, говорю, там розетка. На самом деле, я точно знаю, что у меня будет столик, за которым я могу спокойно поесть. У меня будет один сосед напротив. Каким бы он ни был, он будет внизу подо мной. Подожди, если а как я так? Беру... А почему так получается, не понял? Ну, боковые, они же две боковые, верхняя и нижняя. А, ну, я понял. Вот, и купейное четыре места. А, там беру... два типа, ты имеешь в виду? Получается, да, как там, маленькая да. Не ДСВ, что ли? Ну, плацкартом ездили когда-нибудь? Да, да, очень давно, правда. Вот, вот это проход. Студенческие времена. С одной стороны вдоль стены вот эти вот шконки. Я понял, штуки, понял. А с другой стороны купейные вот эти четыре. Вот я беру боковую верхнюю. Ага. А вот а все берут верхнюю, где четверка. Я понял. Там всегда вот те, которые внизу. Они стоят, оккупируют столик. Сразу, причем да, еще да. Хамский, и хер тебя пустят. Конечно, нифига, чтобы ты на его постели сидел, вот это ты придумал. Ну, естественно. А потом, если я еще и спускаюсь, я же могу на него наступить, на это чучело-то. Ладно. Потом вопрос еще, какой сосед появится. Я ехал в Петербург, в культурную столицу. И, точнее, из Петербурга. И напротив меня, где-то там, в Бологое, что ли, посередине, город между Москвой и Питером, залезло какое-то, ну, классическое такое россиянское существо. Немытое, он типа спортсмен-велосипедист. И лег спать. Вонище! Ты, сука! Я пошел к проводнице и попросился на другое место. В итоге мне всегда попадаются либо неадекватные с перегаром мужики, потому что у нас пить запрещено сейчас в вагоне, либо ебанутая бабка с внуками. Внуки очень любят бегать и орать. Я чужих детей просто вот готов, блин. То, что они вырастают вот в это вот. Ладно, это один стресс. В общем, беру билет, иду на вокзал. Я точно знаю, что на вокзале меня ждет рамки металлоискателя. Меня ждет сканер для моего чемодана. Это он для твоей безопасности. Это, видишь, безопасность, хорошо. Безопасность, да. За тебя переживают люди, а ты не ценишь. Масса высокодуховных лиц, которые меня так окружают со всех сторон. Потом я иду по новой Собянинской платформе с потрескавшимся уже асфальтом. Или плитка, если он выложил где-то, успел. Зимой по плитке, во. Женщины особенно говорили, очень им нравится на каблуках, да, как ломаются каблуки каблуков. И ноги. Слушай, я пока не забыл, хотел спросить, а что, у вас нету такого поезда, как вот у нас ходит Харьков-Киев, я ездил на нем, Hyundai производство у нас. Во-первых, он с огромной скоростью ездит, все цивилизованно, кресла обалденные. Нет, у нас экспресс. Есть отечественный Сапсан у нас есть, но он сейчас болтается Москва-Питер и, по-моему... Куда-то еще его отправили, то ли до Владимира. А сколько вот денег, интересно, на нем? Ну, когда я в последний раз смотрел, это был сезон, лето, сидячее место 5000. Я не готов такие деньги. Подожди, это секунду. Это, а какое расстояние от Питера до Москвы? Ну, грубо говоря, 3 часа езды. 3 часа... Так, подожди, 3 часа езды, это, то есть такое расстояние, как от Киева до... Не, мне надо в километрах, потому что так не понять. Я не знаю, сколько. В общем, вот этот поезд, который у нас, я брал... Я брал первый класс на вот этот Hyundai, вот ездил на выставку сейчас, то мне стоил билет 300 гривен. Это на ваши деньги 600 рублей, наверное, да? Фига себе. Не, у нас все очень дорого. И там ты что, там такие, даже я со своими габаритами, там такое кресло, там столик. Там нет, ну, то есть у тебя свой столик, поставки для этого. Сиденье регулируется вот так, хочешь лечь, хочешь это. Туалет человеческий, две штуки, причем загорается, показывает. Причем туалет с водой, с нормальным смывом. Ну, Hyundai, ну, ты понимаешь. То есть это как телефон мобильный, только поезд. За 300 гривен это, и причем ты сел, и в Киеве... Что-то очень быстро я как-то доехал. А, за 3 часа. Вот это, кстати, да. За 3 часа от Полтавы до Киева я доехал. Ну, вот... Это он еще не на полную скорость ехал, да. Может, то, что его у нас делают, и надо как-то окупать все это дело, я не знаю. А Сапсан это ваше производство, да? Да, наш, наш. Я не помню, какой, по-моему, Тверской, что ли. Честно, врать не буду. А, но ну, это тогда все наше. Понятно. Мы его называем Самса, Сапсон, Самсон, там по-разному, кто как издевается. Ну, натуральное дерево, наверное, да, там, карельская береза. Он выглядит так, красиво выглядит, он даже внутренне упакован, но уже попахивает аммиаком в некоторых углах. Мне рассказывали, что где-то там уже прислонился славянский дух. Ну как ты, это же родиной должно пахнуть, а то что ж ты? Да, в чем я выхожу, не, ну в Москве у меня есть нормально, вот Хрущевки рядом стоят, я в старом районе прожил, еще не все снесли. Ну, Собянин сейчас нам поможет. Там просто вот мимо проходишь за домом. И уже слышно, да, что живут люди. Уже видно. Уже слышно, видно. Уже гремит. Это жесть. Понимаешь? И эти люди нам говорят, что да, у вас же у хохлов нету денег, у вас же все нету за что в Европу съездить. Так оно нивелируется все ценами. У нас, может, небольшие зарплаты, но у нас и все остальное дешевое там. И еда дешевая, и поезд, как оказалось, дешевый. Из моего подъезда мужик ездил как раз в Харьков друзьям. Он москвич. Его, а у меня консьерж, он из Николаева. Мужик, мы с ним дружим. Угу. Он, ему уже 60. И вот он, вот этот мужик, как раз из Николаева, он мне рассказывает. Возвращается тот, вот мой сосед. Говорит, ну что, как там в Украине? Говорит, я, говорит, ничего не помню. Говорит, в смысле? Говорит, ну Харьков как? Я, говорит, ел, а жил, говорит, на природе с друзьями. Ел настоящее мясо, чистое, говорит, выращенное, без всякой химии. Говорит, ловил рыбу из реки. Говорит, чистое, пьяный был, постоянно я в этой горилке-то местной. В общем, румяный пришел, такой розовый. А другой сосед, этажом выше, он, значит, ездил у Крым, до города Крыму, до полуострова. И такой, мол, я там, типа, все дешево, а он ездил до этого еще до всех событий. Угу. Смог дешево сравнить, да, насколько дешево стало при России. Возвратился такой в ахуе, говорит, что, говорит, пипец, больше туда не езду. Говорит, по сути, ничего не делал, а там 30-40 тысяч оставил. Так говорят, цены в Крыму сейчас такие, как в Москве, на все. Говорят, даже повыше. Да, может, да, ну это ж курорт, а как вы хотели? Что ж вы? Ну да. С какой-то периферии московской поехать в самый Крым наш? Ты чё? Там все дорого должно быть. Это же экзотика. Да, ну, вообще, вот, возвращаясь к поездам, вот этот стресс, когда едешь, думаешь, какие, во-первых, соседи с тобой поедут. Это первый момент. А второй момент... Когда ты уже въезжаешь в эту Саратовскую область днем, и вдоль железной дороги вот эти вот бутылки, там, бумага. Прямо срач. Вдоль такой? Всей дороги. Срач. Вот вдоль железной нет. дороги. Ну, не, у нас такого прям, нет. Там, ну, точно... там куча, тут куча. И заборы. Вот эти такие заборы. Так вот. И обязательно какое-нибудь старое корыто, ну, видимо, москвича ржавая. Живут там во дворе. Вот это частный сектор, значит, приезжает. И вот дверь открывается. Вот оно! Замкадье. То есть, ну, для меня это условно все. Даже вот в Питер ездил. Город вроде такой. К 300-летию его в последний раз ремонтировали, фасады делали, красиво было. Вот прям шикарно сделали. Но с того момента больше ничего не делали. Сейчас вроде там как-то вот кусками. Подожди, а что, Питеру 300 лет всего лишь? Ну да, он в 1703 году же основан был. Не, ну это он во второй раз основан. Там же ходят слухи, что на самом деле это поселение было то ли немецкое, то ли шведское. Да там кого только не было. Да, ну имеется в виду. Просто мы Полтаве праздновали 1100 лет. А у вас всего лишь Питеру 300 лет. Как-то не сходится, ну, ребята, что-то. Ну, Великая Россия, а тут выдуманная Украина, а Полтаве 1100 лет. Это вообще. Ну, Казани там вообще сколько? Две, что ли? Не, ну, я же говорю, то коренное население. Москве 870. Ты же не путай Москву и Тартарию. Ну, да. Не буду. И вот во внутренние дворы заходишь, во-первых, опять аммиак. Ну там следят за гигиеной, чтобы все было хорошо. Обеззаражено. И вот этот вот колодезный такой мистический Петербург, когда все в плесени. Я люблю Питер, вот он мне реально нравится. Я бы, может быть, там жил, если бы не кризис. Это вы все устроили нам, это из-за вас. Да, да, я рад, что вы знаете. На Майдане нам кризис, ну да. Это благодаря, мы ж подкинули вам вместе с Госдепом. Да вообще. Ну, могу сказать одно. Если интересно, какая сейчас вообще атмосфера внутри, ну, даже по Москве, все как унылое говно. Вот, все сейчас находятся в себе. То есть даже предновогоднего какого-то, даже намека на это. Если раньше вот уже сейчас продавали... Да какое предновогоднее? Еще два месяца, какое предновогоднее? Вы офигели? А, это вы Москву не знаете, друг мой любезный. Это, во-первых, у нас уже в начале ноября елки стояли. А. Начинали ставить витрины. Появлялись новогодние товары. Ну, декабрь, естественно, самый такой смак размашистый. Сейчас у людей нет денег. Ну, просто тупо их нет. Те, которые брали кредиты по инерции, они продолжают их брать. А ну, знаешь, как привыкаешь, блин, я это на себе когда-то прочувствовал. Я как трудно вот отвыкать от мысли, что, ну, деньги ж были, елки-палки. Ты привыкаешь жить по вот этой... И за три года от такой зависимости не избавишься быстро. И люди продолжают, все правильно, кредиты рассчитывать на какие-то овердрафты, на карточки. Да вот же зарплата придет. А потом она раз что-то там задержалась, там еще что-то. Ну, люди... Там, это... блин, понимаете, еще прикол какой. Да, вот, они то, что задержалось, могут прийти и сказать, чувак, ты больше сегодня не работаешь, мы закрываемся. Вот сейчас сеть Алми, знаете, да? Как? Алми, белорусы. Не, ну, я... Это продовольственная сеть, она была в Москве, немногочисленная, но были магазины. Вот рядом со мной тоже. Угу. Позавчера захожу, написано «Тотальная распродажа», и буковки сняли. Подхожу к продавщице, мол, в чем проблема? Говорит, все, уходим с рынка. То есть из Москвы выходит. Седьмой континент, знаете, наверное. Да это сеть. Слышал хотя бы, да, это слышал. Все, приказала долго жить. Ее больше нет. Вот последний магазин у меня... Так вообще этом... закрывают? Может, просто ребрендинг, там не, прячут не, какие-то все, долги? Все, ликвидация полностью. Да? А вот этот чувак, который был хозяин, это мне как рассказывали, я не знаю, достоверность информации, он типа того, что сильно закредитовался, очень хотел стать депутатом каким-то, или ну, куда-то лез в политику. И вроде как влез. А бизнес вот этот, он оказался с какими-то большими долгами. И он, ну, может, там через банкротство, не знаю, но торговые площади свои он продал другой сети. Там Пятерочки сейчас и Азбука Вкуса, насколько я знаю. Последний магазин, который вот сейчас есть, это метро Ясеневая, когда я там неделю назад был. Скидка на все 50-60%, то есть они все распродают и все, и кирдык. Ну, так люди воспринимают скидка, это ж... Вот ты просто посмотри с точки зрения обывателя. Мы процветаем, скидка 50%. Задумайся, это наоборот классно. Вот что-то, кстати, ни один россиянин не вспоминает 2014 год, когда ломанулась цена на доллар, и когда люди покупали 8 телевизоров, 40 микроволновок. Где все эти счастливые обладатели этого всего? Я ж помню прямо ролики, как чувак сидит, и за ним вот так гора этого. Люди боялись, что бабло пропадет, и они гребли все это. Я вообще тогда не понимал, нахера они это покупали, когда можно валюту было покупать. Но а, даже наверное, не было. Может, не было где купить? Наверное, не было в обменниках. А где ты купишь так быстро? Было все. Все было. Просто было дорого. И все не. Думали, что все это продали. Ты вот неправильный россиянин. Ты что, ни разу не знаешь, что Америка завтра скоро развалится. Доллар обесценится. Ну кто вкладывает в доллар, подумай. Рубль, вот это вот надежная валюта. Евро что ли брали, я не знаю. Вообще был Е-европейский, е-евро ты хочешь, чтобы люди брали? Фу! Православный человек в жизни не возьмет. Лучше 8 телевизор купит ненужных, блин. Чем будет покупать евро или поганое золото еще ваше какое-то. Знаете, как это было? Я вот помню прям вот ту неделю, когда доллар начал резко скакать, вверх, вверх, вверх. Все сначала ломанулись покупать доллары и евро. Я помню тогда еще... по 48, по-моему, купил доллары. Помнишь, там один блогер писал, я вот сдал свои доллары, вот вернусь от что-то там, сдам их или рубли, что-то он там, я сдам их дешевле или дороже, еще на этом выиграю, и в итоге он пролетел, и над ним истебались потом. По-моему, Варламов, Варламов, по-моему, это писал. Вроде бы, ну, я что-то такое помню. Запомните этот твит, писал я. В общем, прикол был какой. Доллар скаканул, все побежали в валюту. Да, доллары тогда кончились, но евро еще были. Вот у меня банк внизу. Но были евро крупные, то есть сотни, пятихатки. Мелочевку всю разобрали. И вот за день или в день, когда он под сотню взлетел, там евро, по-моему, под 100 было, что ли, у меня рядом торговый центр, ну, у метро, он радио, ну, там, радиорынок, можно сказать, новый торговый центр. А я пошел туда деньги на телефон класть. Ну, блядь, что происходит? Там, а он еще такой кубической формы. И как эти половники вокруг Мекки ходят. Такие вот. Там вот эти все стекаются люди, покупают эти телевизоры. Там Эльдорадо был. Да, он и сейчас есть. И я думаю, что, черная пятница, что ли? Что происходит? У меня знакомая, одноклассница, моя мама купила 3 утюга. Говорю, зачем? Говорит, ну... Это, лишь понимаешь, это было в СССР. Я это застал, ну, я еще такой ребенком был это. Но то же самое уже люди пережили, когда вот это распад и все остальное. Но тогда даже купить нечего, ты говоришь, доллары. А тогда вообще ничего не было. И люди покупали хрусталь, вот эти хрустальные, какие-то ковры ненужные. Такую фигню. У людей было просто сараи забитые, ну там хрусталь, хрустальные вазы. Они, ну, до сих пор они там у многих валяются, никому не надо. И это вот оно в памяти осталось, и они побежали покупать какой-то хлам вот этот, технику хотя бы, хоть куда-то деньги влить. Это жесть вообще, это жесть. А что дальше будет, ты представляешь? Дело в том, что резервный, ну сейчас же рубль удерживается только за счет резервного фонда, я так понимаю. Деньги сжигаются из резервного фонда огромные, каждый месяц просто огромное бабло. А когда закончится резервный фонд, что тогда будет? Их уже почти нет. Не, ну там их много же было. Было 500 миллиардов долларов, что-то порядка 50. Да, это, господи, это пшик. Сейчас индексировать надо, хочешь не хочешь, перед выборами, ту же пенсию. Не, ну до выборов не будут, ну да, не будут обваливать доллар. Ну, в смысле, рубль. Да, сейчас вот этот саратовский... революционер, как он там, Мальцев. Так он сбежал же уже, он же во Франции сидел. Ну, Франция колыбель революции. Их же объявили вроде как вне закона и чуть ли не ИГИЛом российским. Ну, он, типа сейчас экстремист, вот это его артподготовка. Да, объявили артподготовку. Это у меня кореш, который выкладывает мои видео на канале Артподготовка Плюс, он мне написал, говорит, что объявили чуть ли не этими... Я единственное не пойму, каким меня туда записали. Кстати, вот это хотел сказать. Меня ж мои видосы вместе... Вот это же мой товарищ говорит. Твои видосы, Мальцева, Навального, вас, говорит, троих, короче, сказали удалять, там страйки кидают, короче, капец. Я говорю, я что, баллотирую, что ли, на предпосты? Может, я не знаю, правда, может, и там не висят плакаты Андрея Полтава, президент России, не? Не, не висят. Ну все, хорошо. Знаешь, просто ошибка какая. А я к тому, что вот он объявил-то вот эту свою брендовую дату, и сейчас эти все на измене, потому что я вот хожу ж по городу, я вижу, сколько сотрудников появилось. Их было-то много, а сейчас вообще пипец как много. И тут же стали идти разговоры, мы вам с 1 января пенсию поднимем, там на 4%, что ли, еще что-то, и учителя. То есть, вот все что угодно, лишь бы как-то вот замаслить, пригладить. Но я думаю так, что февраль месяц, он, скорее всего, рассудит, как пойдет дальше наша история, когда вот это все говно их всплывет. А что у вас в феврале? Не у нас, в Америке. Ну, они же там счета хотят обнародовать, насколько я понял. Я, честно говоря, не в курсе. А, не знаете? Трамп подписал новый пакет санкций. Ну, вы должны знать это. Да, там он каждый месяц. Я уже устал следить. Он все время их подписывает и подписывает. В общем, он дал 180 дней своим спецслужбистам, чтобы они нашли все американские иностранные счета наших небожителей. Ну, наворованные. Да ты что? Да. Ты представляешь, это же хорошо, это за Путина беспокоится. Это же когда-то спрашивают, какая зарплата у вас, Владимир Владимирович. Он говорит, хрен его знает, где-то там приносят комнату, складывают. И видно же, он не знал, где эта комната, ты представляешь? Бедный. И, да, даже не знал, где эти деньги. А видишь, американцы, видно, побеспокоились и нашли таки эту комнату. Сейчас вот, блядь, и найдется там все бабло, где делось. Это прекрасно. И в феврале истекает срок. Ага. Я так понял, ну, это, по-моему, у Сотника видел, ну, какой, Пьянковский, что ли, политолог. Это типа был намек, принесите нам голову вашего придурка, и тогда, мол, ваши деньги останутся целые. Не поняли. И сейчас уже вот у меня знакомый, ну, как, товарищ, он живет в Эстонии. А он работает в такой, в кулинарии, там, ресторанная, все такая тема у него. Он рассказывает, блин, что-то россияне зачастили вливать свои деньги в эстонский бизнес. То есть открывают виртуальное гражданство, деньги туда, рестораны открывают. То есть, говорит, походу они что-то знают, это чувствуют. И февраль обещает быть жарким. Я, честно говоря, надеюсь, что вот он как-то вот взбудоражит. Если на виолончели глаза закрыли, на птичек всяких наши глаза закрыли, морских. Если на это закроют, ну я не знаю, это вот прям в любой позе можно. Я думаю, что я тебе скажу, что ничего не будет абсолютно. Вот запомни этот твит, ничего не будет абсолютно. Во-первых, я вот просто рассуждаю просто, я много общаюсь с россиянами, они овощи. Ну вот понимаешь, это овощи. Это там говорят же, что вас, я не знаю, стебутся или нет, что запретили этот сказку про овощей. Этот... Чиполлино, что ли? Да, Чиполлино. Нет. Это страна, населенная это овощами, стебутся. Над которой издеваются это правительство. Но это ж... И я просто, я понимаю, с одной стороны вот эти овощи, а с другой стороны сытые, довольные, то, что ты говоришь. Спецслужбы, угу. Всевозможные, армия и ну, силовые структуры, все сытые, довольные. И представь, эти сытые, довольные, они угу. понимают, что если придут любые, кто не Путин, они останутся угу. голодные и битые всеми остальными. Поэтому ничего не будет абсолютно. То все, что происходит в России, это касается только России. И все. И весь мир остальной не будет лезть. Главное, вообще, задача же какая мира, я так понимаю. Им плевать на россиян. Потому что, ну, американцы смотрят, россияне все кричат, мы счастливы. Ну все, вам нравится жить в дерьме? Вопросов нет, живите. Главная задача, вот ошибка какая? В Крым ошибка, в Грузию ошибка. Вот главное, чтобы не было таких ошибок. Вот чтобы Россия не имела финансов совать свой нос куда не надо. Вот это главная задача. И все. Изолировать вообще. Ну, изолировать, но понимаешь, тут чтобы не получилось так, как с Северной Кореей. Ты видишь, эти же придурки изолировали, да не вы изолировали, блин, и не вы сказали. Этот все равно же грозит же придурок Ким Чен Ын. Стрелять по Америке и пытаются стрелять, я так понимаю, ракетными двигателями российскими, запускать какие-то ракеты, боеголовки, так, чтобы так с Россией не получилось. Потому что можно так откреститься там на пару десятков лет, а потом, ё-моё, оттуда вылезет еще хуже что-то, понимаешь? Поэтому, не знаю, какие планы. Ну, мы ж такие, мы ж обыватели с тобой, правильно? Мы обсуждаем на обывательском уровне. Наверное, за нас уже умные люди... Где там, в Госдепе подумали над этим, надо всем? Как дальше жить? Ну, вот я боюсь только одного, что они могут перекрыть границу наши, ну, на выезд. Вот, вот, и я это... ж почему тебе первый вопрос задал, когда ты сваливаешь оттуда? Я вспоминаю советские времена, когда человек уже, вот, все, самолет, вот, ему разрешили выехать, он уже решил бежать, уже садится по трапу, он поднимается, тут его люди в черном и говорят, подождите, вы должны вот тут пройти. И говорят, все, вам запрещен выезд из СССР. И все, человек, ну все, понимаешь это? Да. Поэтому это надо учитывать, что это может схлопывание ситуации, может быть очень резким. Сейчас же уже силовики не могут выезжать, ты же знаешь об этом? Они не могут выезжать за курорт. Да, я слышал. Тех, кто там имеет доступ, да вообще все. Там даже Камикадзе Ди рассказывал про какого-то пацана, который служил, потом уволился. Теперь он там должен что-то за обучение, за то, что его государство бесплатно учило. Он теперь что-то 2 миллиона рублей должен или 5 миллионов, не знаю. И его еще тягают за то, что он съездил в Турцию отдохнуть. А он хоть и уволился, а он там, видно, то ли какая-то подписка о невыезде. У вас все здорово, так уже силовикам нельзя выезжать. Скоро будет можно выезжать только тем, кому разрешат. Поэтому это... По выездным, ну да. Да. Не знаю, я работаю сейчас над этим вопросом, получится нет. Ну и знакомые вроде в Украине тоже есть, вроде тоже хотели как подмагнуть. Ну, посмотрю, я не знаю, как оно все выйдет, но если суждено здесь застрять, ну, блин, что ж, значит, судьба такая. Будешь вести, значит, деятельность там какую-нибудь. Пока не пристрелят, ну да. Ладно, спасибо тебе за рассказ, было интересно. Вам тоже благодарю вас также. Вам тоже спасибо, вас также благодарю. Давай. Вы мне скажите, если вы будете выкладывать, на каком канале вообще ловить? Ну, посмотреть. А сейчас неизвестно. Я выкладываю, у меня, во-первых, у меня моих там несколько каналов. И на некоторых там, на некоторых страйки, на некоторых жалобы, на некоторых отключена монетизация, на некоторых ограничения 18+. И плюс еще моих 26 тысяч зрителей. Я выкладываю на каналах зрителей своих. Поэтому, ну я не знаю, самый простой вариант. Вбиваешь на YouTube Андрей Полтава и ищешь видео, выложенные за последние сутки, допустим. Ну, может, название какое-то уже придумали, чтобы, может, по названию можно найти. Не, я ничего не думаю. И показать, вот, видите, я общался с человеком, с блогером. Можешь предложить название. Я все равно назову, как я люблю. Не, ну, какой смысл мне вам предлагать? Я не знаю, просто по Андрей Полтава или Вата Шоу ищи по тегам и все. Хорошо, ладно. Давай, удачи вам, удачи. Давай, счастливо, пока. Россия процветает. Процветает запахом аммиака, мочи, плесени. Наша главная задача, ребята, шановні мої українці, це не попасти знову в цей концтабір, який зветься Російська імперія, не до імперія. Наше завдання боротися за незалежну Україну. Донатимо на армію, це найголовне, бачите, тут є реквізити. Допомагаємо каналу Вата Шоу, для того, щоб відео виходили ще частіше. Ну і слава Україні!